Глава 9. Эвакуация. Если честно, совершенно не понимаю, с чем имею дело. А по старой доброй привычке, когда сталкиваюсь с чем-то незнакомым, то предпочитаю либо свалить от него куда подальше, либо расстрелять в него весь магазин своей винтовки, а потом уже разбираться, что это вообще такое было. Ну и раз тут стрелять нельзя, попробую я это сделать, уничтожить терминал, уверен, Торм из меня все кишки вытрясет, то я просто все вырубил. «Что, все? Спросил Куча. «Ты можешь хоть иногда помолчать?» «А чего я такого сказал? Начнем с того, что ляпаешь языком, когда надо и когда не надо!» Бросила выдра. «Ой, да пошли вы! Прям уже ничего спросить нельзя!» «Можно спросить, только хрен ли толку, если ответа никто не знает! Куча, не тупи!» «Эй, гебятки! Есть не очень гадостные новости!» «Гадостные или радостные?» «Очень смешно. Значит так, жуксов погибавилось. Они пытаются погогваться к нам. Надеюсь, у них не получается?» «Нет, пока не получается и не должно получиться, но их все погибывает. Турелями по ним». «О боже мой, это гениально, как я сам не догадался!» «Да чего там, обращайся, всегда рад подсказать». Куч не допёр, что это была ирония, и воспринял все серьезно. Дед тяжело вздохнул. Когда Куча входил в режим тупоря, его предпочитали избегать, пока приступ не пройдет. «Дед, так что с обороной?» «Нормально, держимся. Тупов за забором ты бы видел». «Представляю, а что там технари? Не сказали еще, когда будут?» «Уже летят. Думаю, пеговый кагабль минут через 10 сядет». «О, оперативно». «Им тут что-то очень надо. Как я понял, тганспакты везут к нам солдат, чтобы держали пегиметр. А забегать будут вкусности с базы». «Солдаты? Солдаты — это хорошо. Нам бы тут пару взводов». «Я так понял, будет куда больше, чем пага взводов». «Интересно, что это им тут так понадобилось?» «Я им отбгавил список того, что имеется на базе. И в пеговую очередь они будут забегать то, что находится в тгетем складе. Ну, там, где вы». «Это здоровенные терминалы? Тоже мне богатство. Хрень какая-то непонятная». «Им нужны не терминалы, а... Сейчас, секунду. А, модули памяти». «Ха, значит, мы как раз с этими модулями, такое ощущение, сейчас общались. Любопытно, что это вообще такое». «Сейчас, секунду». «Так-так, ага-ага». «Ну, значит так, это что-то в годе личностных матриц». «Личностных матриц?» «Да, та штуковина, в которой хранятся наши воспоминания, из которых они потом копируются в новый клон тела». «Так тут что, люди, не попавшие в клон-центр, что ли?» «И да, и нет. Здесь искусственные личностные матрицы». «Как это, искусственные?» «А вот так, сам без понятия. Но это точно не настоящие люди. Это нечто в годе ИИ, но умеющие чувствовать. Как тут написано, обладающие эмпатией, зачатками интуиции, талантами». «Ого, это что, новые синты? Нам только с ними еще войны не хватало». «Это не синты, это что-то новое. Эксперименты по выгащиванию солдат были успешными, ведь так? Помните нашего Кугатага с газу после учебки?» «Это желтых, что ли?» «Во-во, только их людьми можно называть с большой натяжкой. Хотя, короче, то, что делают в этой лаборатории, это полноценные люди». «Но зачем? Что, людей, рожденных обычным путем, мало?» «Видимо, кому-то мало. Все, у меня агбиты на связи, отключаешь». «И что тогда получается? Во всех этих здоровенных хреновинах люди?» Спросил Куча, осматривая склад. Я повторил действия Кучи, оглядел склад. Сколько здесь терминалов? Около 50, получается, в каждом по 25-30 человек? Или больше? Я заглянул за наш терминал. Да тут этих модулей памяти торчит куда больше, чем 2-3 десятка. Их тут сотни. Я бы еще долго ломал голову над тем, на кой черт арматеху понадобились люди, но услышал гул садящегося корабля. «Пошли, будем встречать наше подкрепление», заявил я, и все мы трое отправились наружу. На посадку шел уже четвертый метеорит, и едва он сел, едва его аппарель открылась, как из десантного отсека на свободу ринулись десантники. Часть из них тащили разобранные лучеметы, часть аккумуляторы к ним или же треноги для установки. «Туда, на восточную стену!» Крикнул я и указал направление, где должен был закрепиться этот отряд. Орать приходилось, так как командир этого отряда забыл подключиться на наш канал. А чтобы меня услышали, приходилось перекрикивать рев работающих в холостую движков десантных кораблей, а также нестихающую пальбу. Уже прибывшие десантники удерживали позиции, уничтожая непрекращающееся наступление жуксов, которые словно бы ополоумели и дохли пачками, но настырно хотели захватить базу корпорации. «Командир!» В эфир ворвался чей-то голос, который сразу я не узнал. «Срочно нужна ваша помощь! Быстрее к нам! Представьтесь, кому это нам?» «Сержант технической службы Козырев. Мы находимся на складе номер 3, атакованный жуксами». «Ах ты ж твою мать! За мной, дед!» «Командир, незамедлительно отправьте помощь группе сержанта Козырева. Содержимое склада номер 3 является архиважным. Его эвакуация и сохранность – первоочередная задача». О, и минуты не прошло, как сам лично Торм появился на связи. Я нисколько не удивлен. Судя по тому, что мы сами услышали от 17-го, и после того, что рассказал дед, я нисколько не сомневался, что именно искусственно созданные личностные матрицы являются целью всей этой операции. Интересно, а зачем они Торму? Или, что правильнее, зачем они 8-му флоту? Ведь не сам же Торм санкционировал всю эту операцию. И чу жуксы на нас прут? Мы же их не трогаем. Ну, подумаешь, стаю могильщиков перебили. Чё они продолжают лезть-то? Может, им нужно то же, что и нам? Но чего тогда раньше не забирали, пока мы не прилетели? База ведь стояла пустой, в полуотключенном состоянии. Прорыть тоннели и залезть на склад 3 для жуксов не составило бы труда. Или они тогда не знали о базе? Или о содержимом склада? Или только с нашим появлением до них дошла эта инфа? Короче, хрен его знает, что там раньше было в их жуксовых головах, однако сейчас они допёрли, что все самое вкусное с базы Арматех могут вывести, и ломанулись в атаку. Я ворвался на склад первым, и тут же, вскинув винтовку, всадил короткую очередь ближайшего паука. Перекинул прицел на второго, положил его. За моей спиной мои товарищи тоже открыли огонь, начав выбивать жуксов. Техники, работавшие здесь, оказались в плачевном состоянии. Толпа пауков загнала их в угол, где бедолаги отбивались из стареньких отбойников. Если бы мы не подоспели, еще минута и конец отряду сержанта Козырева. Но сейчас ситуация кардинально поменялась. Наседавших на техников пауков мы перебили в считанные секунды. А далее начали теснить жуксов назад, к их лазу. Огромная дыра в полу противоположной стены и была той норой, или скорее подкопом, через который жуксы и пролезли сюда. Надо же, какие упертые! Каким-то образом армпласт пола даже прогрызли. Мы шли вперед, не прекращая стрелять. На полу лежали десятки трупов пауков. А спустя какое-то время мы уже были возле норы, в которую принялись отчаянно палить, уничтожая противника, даже прежде чем он успеет выбраться наружу. «Граната!» — заорала выдра, и мы все практически синхронно отпрянули от норы. Грухнул взрыв. Еще несколько коротких очередей, которыми мы уничтожили каким-то чудом переживших взрыв гранаты тварей. Вот и все. Проход закрыт. Склад и техники в безопасности. На какое-то время, пока жуксы не оклемаются и не прокопают новый лаз. «Чего стали за работу?» Прикрикнул я на техников, все еще топчущихся в углу. Второй раз говорить не пришлось. Они тут же бросились вперед, взялись за работу, начали вытаскивать модули памяти, складывать их в собственные рюкзаки. Парочка техников демонтировала один из терминалов. «Быстрее давайте!» Подгонял я их, и не зря. Новая нора появилась уже через пару минут. Буквально в паре метров от нас пол вздыбился, плиты разошлись в разные стороны. И из-под земли вновь полезли пауки. «Огонь!» Приказал я, и мы вновь принялись выбивать наступающих, лезущих к нам тварей. «Работу не прекращать!» Орал я на техников, схватившихся было за оружие. «Делайте свое дело, а с этим мы и без вас справимся!» Забросить гранату в эту нору не выходило. Пауки отчаянно пёрли из нее, заставив нас отойти подальше. Следом за пауками из норы начали лезть и скорпи. Благо, они побольше будут, и одновременно из норы может вылезти только одна тварь. Так что мы разбирались с ними по очереди. Прежде чем в склад проникал очередной скорпи, мы успевали разделаться с предыдущим. По моим ощущениям, мы тут торчали уже целую вечность. но могли бы проторчать еще, вот только боезапас стремительно истощался. Несколько минут, и мы вынуждены будем перейти на вторичное оружие, а затем и вовсе только голыми руками отбиваться. «Командор, мы закончили!» — услышал я голос сержанта техника. «Фу, все, отходим, все назад!» Мы начали пятиться, не сводя глаз с норы, продолжая уничтожать жуксов, лезущих из нее наружу. Я, пока мои товарищи были ими заняты, бросил быстрые взгляды по сторонам. Так, техники отработали. Во всех терминалах отсутствовали модули памяти, и более того, два ближайших к выходу терминала тоже исчезли. Неплохо, технари быстро справились. Правда, я думал, они будут снимать все терминалы, но, видимо, высокому начальству было достаточно всего двух. «Кугаш, у нас проблемы». «Господи боже мой, ну что еще могло случиться?» «Что там еще случилось, дед?» В моей голове уже вырисовывались картинки одна лучше другой. Прущие к базе орты жуксов во главе с БТРами, несколько колоссов, медленно бредущих в нашу сторону, появление флота ящеров и их десант, летящий прямо нам на головы. Да чего только я не придумал, прежде чем дед ответит. «Тебе это лучше самому увидеть». Перед глазами появилась картинка. Так понимаю, дед просто вывел мне изображение с одной из камер, стоящих на стене. И от увиденного я, мягко говоря, обомлел. Это еще что такое? Со всех сторон к нашей базе шли люди. Обычные гражданские, которые, как понимаю, раньше жили в поселениях на этой планете. Но теперь почему-то они вдруг все дружно решили объединиться против нас. Более того, люди шли стройными рядами вместе с жоксами. Пауки и скорпи затесались в их ряды, не проявляли агрессию, не пытались людей убить. Да и люди от чего-то этих тварей совершенно не боялись, вообще не обращали на них внимания. Вон, идет женщина в первых рядах. Справа от нее пожилой мужик, а слева — скорпи. И она нисколько не испугана. Она такое ощущение жукса вообще не замечает. Или идущий рядом с ней скорпи для нее такая же обыденность, как и мужик справа? Чё за хрень? Объяснение этому я нашел довольно быстро, и оно, пожалуй, было единственным. Все эти люди — это и не люди вовсе. Те самые катехумены, с которыми мы уже сталкивались раньше. Иначе что им тут делать? Зачем идти в атаку на нас вместе с жуксами? «Господин, нам нужен приказ. Что делать?» Взволнованный голос одного из командиров-десантников, обороняющих базу, привел меня в чувство. «Что с эвакуацией? Сколько времени нам надо?» «Около 40 минут». Откликнулся старший команды техников. «Слишком долго». «Постараемся уложиться в 20, но...» «Делайте». Теперь предстояло решить, как останавливать прущую на нас лавину людей. Ну или чего-то на людей лишь похожего. Тем временем я видел, благодаря прямой трансляции из камеры, что люди уже подошли к стенам базы и начали строить эдакую живую пирамиду. Лезли друг на друга, намереваясь забраться на стену. «Господин командор!» Командиры подразделения ждут моего решения. И оно у меня было. Моки совести, сомнения отступили. Я либо сейчас страшно ошибаюсь и поплачу за это, либо... Как бы там ни было, а выбора у меня просто нет. Если эти существа перелезут через забор и окажутся на территории базы, начнется кровавый замес. Я в этом уверен, эвакуация будет провалена. Либо я отдам приказ, и бойцы начнут убивать гражданских. Заражены они, являются ли катехуменами, я этого не знаю наверняка. А вдруг это никакие не катехумены, а просто люди, каким-то образом одурманенные жуксами и брошенные вперед, как пушечное мясо, чтобы прикрыть наступающих жуксов? Может, это просто отвлекающий маневр? Черт подери, почему я должен решать, что делать? И приказа свыше нет. Торм ведь видит, что происходит. Почему он молчит? Почему не дает приказ? А ведь это самое поганое. Пытайся я сейчас выйти с ним на связь, получить приказ от него, время уйдет. Я вижу, как быстро люди карабкаются наверх. Счет уже идет на секунды. «Огонь!» — отдал я команду. Практически сразу загрохотали очереди. Человеческая пирамида под стенами базы рассыпалась на отдельные окровавленные тела, слабо шевелящиеся на земле. «Командор, что там происходит?» — заревел голос Торма в эфире. «Обеспечиваю выполнение эвакуации». «Какого чёрта? У вас же там гражданские!» «Это юниты противника, так называемые катехумены». Я говорил уверенно, так как уже увидел, как из части тел убитых гражданских прорываются наружу отвратительные твари, до поры до времени скрывающиеся внутри. Я испытал огромное облегчение, увидев их. И тогда пришло осознание, что я не ошибся, все сделал правильно. На этой планете нет людей. Все они давно захвачены жуксами. Эвакуация была закончена. Восьмой флот вывез все, что хотел. Мы удержали периметр и эвакуировались. Потери среди бойцов ВКС были минимальными. По большому счету операция была проведена идеально, но начальство мои взгляды совершенно не разделяло. И именно по этой причине я сейчас стоял на вытяжку перед полковником Тормом, сидящим за столом и орущим на меня так, что вот-вот должен был голос сорвать. «Ты понимаешь, что ты наделал? А если бы это были обычные гражданские, что тогда?» «Гражданские не пошли бы вместе с жуксами на штурм базы. Я был уверен в своем решении и...» «Почему не посоветовался со мной?» «Времени было в обрез, нужно было немедленно что-то решать. Замешкайся я, и вся операция провалилась бы, не говоря о том, что потери среди личного состава». «Потери? Твоими стараниями жители двух поселений на планете выбиты подчистую. Ты понимаешь это?» «Не жители, катехумены. Жители давно уничтожены жуксами и...» «Твою мать, Куражов! Ты хоть понимаешь, что с нами будет, если где-то в новостях появятся кадры того, что происходило на этой базе?» «Но, господин полковник, это не люди и...» «Это люди! Когда вы начали в них стрелять, это были люди!» «И даже тот факт, что после того, как их расстреляли, из них полезли эти твари, ничего не меняет! Умники из новостей начнут орать о том, что мы убивали гражданских, вместо того, чтобы помочь им! Может, их можно вылечить? Но вы ведь понимаете?» «Я понимаю! А умники из головизора нет! Ты своими действиями чуть не подставил весь восьмой флот, весь ВКС! Но...» «Сгинь с моих глаз, чтобы я тебя не видел!» Мне не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. Ну вот, похоже, опять в немилость впал. «Да ну и хрен с ним. Я все сделал правильно. А кто там и что будет по головизору говорить, не моя проблема. Для этого есть говорящие головы ВКС, пусть они и выкручиваются. Да и вообще, откуда у новостных порталов появятся записи боя? Торм, кажется, совсем в паранойю впал. Ах, если бы я знал, как мне эта операция аукнется в будущем. И мне, и ВКС, и всей ассамблее».